Гуру. Движение духа в будущее не может остановиться. В движении этом дух растет в добре или во зле, во тьме или в свете. Как быть, если одновременно с добрыми всходами растут и недобрые? Если сил недостаточно в данный момент вырвать с корнем недобрые всходы, надо немного повременить, собирая силы и накапливая решимость для нового, мощного усилия вырвать корни вековых порождений. Сперва собрать силы, а потом и рвануть. Да так, чтобы от них ничего не осталось. Вспомним, как сказано: «Найди в себе корень зла и вырви его».